К столу Лидии подошла пожилая женщина в черном платье, толстая, с маленькой головой и остроносым лицом. Взяла в руки желтую Библию и неожиданно густым, сумрачным голосом возгласила: «Пророк Исаии, глава 24». Раскрыв тяжелую книгу, она воткнула в нее острый нос. Зашелестели страницы, взыскующие града, пошевелились, раздался скрип стульев, шарканье ног, осторожный кашель. Женщина, взмахнув головою в черном платке, торжественно и мстительно прочитала: «Се Господь рассыплет вселенную и опустошит ю, открыет лицо ея и расточит живущей на ней». У плиты в углу кто-то глухо зарычал: «Тлением истлеет земля, и расхищением расхищена будет земля». С большей силой и все более мстительно читала женщина: «Восплачет земля». Шум около печки возрастал. Марина, наклонясь к Лидии, что-то сказала ей. Тогда Лидия, постукивая ключом по столу, строго крикнула: «Тише!» Сквозь ряды стульев шел человек и громко, настойчиво говорил: «Так я ж ничего не разумею. Сначала рассыпли, после лицо открою, и все это, простите, известно. Земля уже плачет от разрушения средств хозяйства». Человек был небольшой, тоненький, в поддевке и ярко начищенных сапогах. «И никакой возможности нет понять, кто допускает расхищение трудов, и зачем царь отказывается править народом». Неестественно согнувшийся человек выпрямился, встал и, протянув длинную руку, схватил черненького за плечо. Тот гневно вскричал: «Шо вы хватаетесь? Здесь собрались люди. Да я вижу, шо люди. Побеседовать не о том, о чем говоришь ты, брат. Как же не о том?» Кто-то засмеялся, люди сердито ворчали. Лидия встряхивала слабозвучный колокольчик. Человек, который остановил черненького капризника, взглянул в угол на Марину. Она сидела все так же неподвижно. «Идол», — подумал Самгин. В переднем ряду встала женщина и веселым голосом крикнула: «Это Лукин, писарь из полиции, притворяется, усы-то налеплены. Выведите его!» Истерически взвизгнула Лидия. Самгину показалось, что глаза Марины смеются. Он заметил, что многие мужчины и женщины смотрят на нее, не отрываясь, покорно, даже как будто с восхищением. Неужели она проповедует здесь? Самгин нетерпеливо ждал. Запах сырости становился теплее и гуще. Тот, кто вывел писаря, возвратился, подошел к столу и, согнувшись над ним, говоря что-то Лидии. Она утвердительно кивала головой, и казалось, что от очков ее отскакивают синие огни. — Хорошо, брат Захарий, — сказала она. Захарий разогнулся. Был он высокий, узкоплечий, немного сутулый, лицо неподвижное и очень бледное в густой черной бороде. — Брат Василий, — позвала Лидия. Из сумрака выскочил, побежал к столу лысый человечек с рыжеватой реденькой бородкой. Он тащил за руку женщину в клетчатой юбке, красной кофте, в пестром платке на плечах. — Иди, иди, не бойся, — говорил он, дергая руку женщины, хотя она шла так же быстро, как он сам. — Вот, братья и сестры, вот, новенькая, — бросал он направо и налево шипящие, горячие слова. Мученица плоти, ох, какая! Вот она расскажет страсти, до чего доводит нас плоть, игрушка дьяволова. Доведя женщину до стола, он погрозил ей пальцем. Ты честно, Таисия, все говори, как было, не стыдись. Здесь люди и Богу служить хотят, пред Богом стыда нету. Он отскочил в сторону. Личико его тревожно и радостно дрожало. Он размахивал руками, притопывал, точно собираясь плясать. Полы его сюртука трепетали, подобно крыльям гуся, и торопливо трещал сухой голосок. Тут братья и сестры обнаружатся такое. И, не найдя определяющего слова, он крикнул: «Ну, начинай, рассказывай, говори, Таисия!» Женщина стояла, опираясь одной рукой о стол, поглаживая другой подбородок, горло, дергая коротенькую толстую косу. Лицо у нее смуглое, пухленькое, глаза круглые, кошачьи. резко очерченные губы. Она повернула спиной к Лидии и, закинув руки за спину, оперлась ими о край стола. Казалось, что она падает. Груди и живот ее торчали выпукло, вызывающе, и Самгин отметил, что в этой позе есть что-то неестественное, неудобное и нарочное. — Отец мой лоцманом был на Волге! — крикнула она, и резкий крик этот, должно быть, смутил ее. Она закрыла глаза и стала говорить быстро, невнятно. — Ничего не слышно, — строго сказала остроносая сестра Софья, а суетливый брат Василий горестно вскричал. — Эх, Таисия, портишь дело, портишь! Кормилицын встал и осторожно поставил стул впереди Таиси. Она обхватила обеими руками спинку стула и кивком головы перекинула косу за плечо. На 12-м году отдала меня мачеха в монастырь рукоделию учиться и грамоте, — сказала она медленно и громко. После той пьяной жизни хорошо показалось мне в монастыре-то. Там я и жила 5 лет. Смуглое лицо ее стало неподвижно, шевелились только детские пухлые губы красивого рта. Говорила она сердито, ломким голосом, с неожиданными выкриками. Пальцы ее судорожно скользили по дуге спинки стула, тело выпрямлялось, точно она росла. Жених был неказистый, рыжеватый, наянливый такой, пакостник, — вдруг вскрикнула она. «Вот, вот оно!» — с явным восхищением и сладостно воскликнул брат Василий. Все другие сидели смирно, безмолвно, и Самгину казалось уже, что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но раздражающая скука, которую испытывал он от рассказа, исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу, такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький, красивый рот. Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет ей что-то, а она сидит все так же величественно. «Совершенный идол», — снова подумал он, досадуя, что не может обнаружить отношение Марины ко всему, что происходит здесь. Вскоре после венца он и начал уговаривать меня. «Если хозяин попросит, не отказывай ему. Я не обижусь, а жизни нашей польза будет». — рассказывала Таисия, не жалуясь, но как бы издеваясь. А они оба приставали, и хозяин, и зять его. «Ну, что же?» — крикнула она, взмахнув головой, и кошачьи глаза ее вспыхнули яростью. «С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с зятем его в отместку мужу». «Э-э-э!» — насмешливо раздалось из сумрака. Люди заворчали, зашевелились. Лидия привстала, взмахнув рукою с ключом. Чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел. Тут Самгину показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи Таиси. «С ним, с зятем! И застигла меня жена его, хозяинова, дочка в саду, в беседке! Сами же дьяволы лишили меня стыда и сами уговорились наказать стыдом!» Она вздохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками его по полу. Раза два она открывала рот, но, видимо, не в силах сказать слово, дергала головою, закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим голосом, со свистом, точно сквозь зубы. — Вывезли в лес, раздели догола, привязали руки и ноги к березе, близко от муравьиной кучи. Вымазали все тело паткой, сели сами-то все трое, муж да хозяин зять наспротив, водочку пьют, табачок покуривают, издеваются над моей наготой, ох, изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи и мухи щекотят, кровь мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то вы подумайте, ведь они и в ноздри, и везде ползут, а я и ноги-то крепко зажать не могу, привязаны ноги так, что не сожмешь, вот ведь что! Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса: «Ой, бесстыдница!» Самгин видел, что пальцы Таисии побелели, обескровились, а лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно все уснули. И не хотелось смотреть ни на кого, кроме этой женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свистящие слова возбуждали чувство брезгливости. Сначала-то я молча плакала. Не хотелось мне злодеев радовать. А как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать, глаза жалко стало. Ослепят меня, думаю, навеки ослепят. Тогда я закричала истошным голосом на всех людей, на Господа Бога и ангелов-хранителей. Кричу, а меня кусают, внутренности жгут, щекоть, слезы мои пьют, слезы пьют. Не от боли кричала, не от стыда, какой стыд перед ними, хохочут они. От обиды кричу, как можно человека мучить? Загнали сами же. Куда нельзя, и мучают. Так закричала, что не знаю, как жива осталась. Но тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился пьяный, а я как в облаке огненном. Таисия пошатнулась, чернобородый вовремя поддержал ее, посадил на стул. Она вытерла рот косою своей и, шумно, глубоко вздохнув, отмахнулась рукою от чернобородого. Избили они его. — сказала она, погладив щеки ладонями, и, глядя на ладони, судорожно усмехалась. — Под утро он говорит мне. — Прости, сволочи они, а не простишь, на той же березе повешусь. — Нет, — говорю, — дерево это не погань, не смей, Иуда, я на этом дереве муки приняла. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни Богу никогда обиды моей не прощу. Ох, не прощу, нет уж. 17 месяцев держал он меня. Все уговаривал, пить начал. Потом застудился зимою. И, облегченно вздохнув, она сказала громко, твердо, и сдох. Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась, вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто тяжелее, плотней. Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал. — Слышали, братья, сестры? Она не каялась, она поучала. Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола, все намучены. Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмуря брови, резким голосом сказала. — Подождите, брат Василий. Сестры и братья, несчастная женщина — это случайно среди нас. Брат Василий не предупредил, о чем она будет говорить. Таисия тоже встала. Но пошатнулась, снова опустилась на стул, а с него мягко свалилась на пол. Захарий согнулся прямым углом, легко, как подушку, взял Таисию на руки, понес к двери, его встретил возглас. Хватило баб горячего до слез, и тотчас же угрюмо откликнулся кто-то. А не балуй, не покорствуй бесам. К Лидии подходили мужчины и женщины, низко кланялись ей, целовали руку. Она вполголоса что-то говорила им, дергая плечами, щеки и уши ее сильно покраснели. Марина, стоя в углу, слушала Кормилицына. Переступая с ноги на ногу, он играл портсигаром. Самгин, подходя, услыхал его мягкие, нерешительные слова. «В аграрных беспорядках сектантство почти не принимает участия». — Этого я не знаю, — сказала Марина. — Курить хотите? — Теперь можно, я думаю. — Знакомы? — Встречались, — напомнил Самгин. Литератор взглянул в лицо его, потом на ноги, и согласился. — Ах, да, как же! Потом, зажигая папиросу о спичку и, видимо, опасаясь поджечь бороду себе, сказал. — Я понимаю так, что это одной линии с хлыстами. — Хлыстов попы, вы думали? — Такой секты нет. — равнодушно сказала Марина и, ласково, сочувственно улыбаясь, спросила Лидию. — Не удалось у тебя сегодня? — Этот Терентьев, — гневно прошептала Лидия, проглотив какое-то слово. — И всегда, всегда он придумает что-нибудь неожиданное и грязное. — Негодяй! — кротко сказала Марина и также кротко, ласково добавил. — Мерзавец! Но какая ужасная женщина! — Несимпатично, — согласилась Марина, демонстративно отмахиваясь от дыма папиросы. Литератор извинился и спрятал папиросу за спину себе. Лидия, вздохнув, заметила. — Рассказала она хорошо. — Об ужасах всегда хорошо рассказывают, — лениво проговорила Марина, обняв ее за плечи, ведя к двери. — Это очень верно. Согласился Кормилицын и выразил сожаление, что художественная литература не касается сектантского движения, обходит его. «Не совсем обошла, некоторые касаются», — сказала Марина, выговорив слово «касаются» с явной иронией. Асамгин подумал, что все, что она говорит, рассчитано ею до мелочей, взвешено. Кормилица, но она показывает, что на собрании убогих людей она такая же гостья, как и он. Когда писатели Лидии одевались в магазине, она сказала Самгину, что довезет его домой. Потом пошепталась о чем-то с Захарием, который услужливо согнулся перед нею. На улице она сказала кучеру: «Поезжай за мной». «Следовало сказать, за нами», — отметил Самгин. «Пошли пешком». Марина говорила: «Не люблю этого сочинителя. Всюду суется, все знает, а невежда. Статейки пишет мертвым языком. Доверчив был супруг мой, по горячности души знакомился со всяким. Ну, что ж ты скажешь о взыскующих града?» Самгин сказал, что он ничего не понял. «Да, мутновато. Читают и слушают пророков, которые пострашнее. Чешутся. Души почесывают. У многих душа живет под мышками». И, усмехнувшись, она цинично добавила, толкнув Клима локтем: «А у баб гораздо ниже». Он сказал нахмурясь, что все более не понимает ее. «А Лидию понял?» — спросила она. «Разумеется, нет». «Трудно понять. Как это? Дочь прожектера и цыганки, жена дегенерата из дворян, может превратиться в ханжу на английский лад. Вот как ты сердита!» — сказала Марина веселым голосом. «Такие ли метаморфозы бывают, милый друг? Вот Лев Тихомиров усердно способствовал убийству папаши, а потом покаялся сынку, что это по ошибке молодости сделано, и сынок золотую чернильницу подарил ему. Это мне Лидия рассказала». Проводив Клима до его квартиры, она зашла к Безбедову пить чай. Племянник ухаживал за нею с бурным и почтительным восторгом слуги, влюбленного в хозяйку, счастливого тем, что она посетила его. В этом суетливом восторге Самгин чувствовал что-то фальшивое. А Марина добродушно высмеивала племянника, и было очень странно, что она, такая умная, не замечает его неискренности. Пожелав взглянуть, как Самгин устроился, она обошла комнаты и сказала: «Ну что ж, все есть, только женщины не хватает. Валентин не беспокоит, немало. То-то. А если беспокоит, скажи, я его утихомирю. Скучаешь?» Заботливые и ласковые вопросы ее приятно тронули Самгина. Он сказал, что хотя и не скучает, но еще не вжился в новую обстановку. «Ну, конечно», — сказала Марина, кивнув головой. «Долго жил в обстановке, где ко всему привык. И уже не замечал вещей. А теперь все вещи стали заметны, лезут в глаза, допытываются, как ты поставишь нас?» «Это надо понимать аллегорически?» — спросил он, усмехаясь. «Как хочешь», — ответила она тоже с улыбкой. Ее спокойное лицо, уверенная речь легко выжимала и отдаляла все, что Самгин видел и слышал час тому назад. «Везде, друг мой, темновато и тесно», — сказала она, вздохнув, но тотчас добавил: «Только внутри себя светло и свободно». Тут Самгин пожаловался: «Жизнь слишком обильна эпизодами вроде рассказа Таисии о том, как ее истязали. Каждый из них вторгается в душу, в память, возбуждает. Вопросы, на которые у нас нет иных ответов, кроме книжных», — пренебрежительно закончила Марина его фразу. «А ты откажись от вопросов-то. Замолчи вопросы», — посоветовала она, усмехаясь и прищурив глаза. «Ваш брат, интеллигент, привык украшаться вопросами для кокетства друг перед другом. Вы ведь играете на сложность, кто кого сложнее, и запутываете друг друга. Вопросы решаются не разумом, а волей. Вот французы учатся по воздуху летать, это хорошо. Но это воля решает, разум же только помогает. И по земле свободно ходить тоже только воля научит». Она тихонько засмеялась, говоря: «Я бы вот вопрос об этой великомученице просто решила. Сослал бы ее в монастырь, подальше от людей, и где устав построже. Сурово, но справедливо. Согласился Самгин и, вспомнив мстительный голос сестры Софьи, спросил, кто она. Дочь заводчика искусственных минеральных вод. Привлекалась к суду по делу темному. Подозревали, что она отравила мужа и свекра. Около года сидела в тюрьме. Но оправдали. Отравителем оказался брат ее мужа, пьяница. Сидя за рабочим столом Самгина, она стала рассказывать еще чью-то историю, тоже темную. Самгин, любуясь ею, слушал невнимательно и был очень неприятно удивлен, когда она, вставая хозяйственно, сказала. «Срок платежа кончается в июне. Значит, к тому времени ты купишь эти векселя от лица Лидии Муромской, так? Ну, а теперь простимся, завтра я уезжаю, недельки на полторы». Когда он наклонился поцеловать ее руку, Марина поцеловала его в лоб, а затем, похлопав его по плечу, сказала, как жена мужу, «Не скучай». Губы у нее были как-то особенно ласково горячие, и прикосновение их кожа лба ощущала долго. Вспоминая все это, Самгин медленно шагал по комнате и неистово курил. В окна ярко светила луна, на улице таяло, по проволоке телеграфы скользили в равном расстоянии одна от другой крупные золотистые капли, и, доскользнув до какой-то незаметной точки, срывались и падали. Самгин долго, безмысленно следил за ними, насчитал 47 капель и упрекнул кого-то все на том же месте. Ушел в спальню, разделся, лег, забыв погасить лампу, и полулежа, как больной, пристально глядя на золотое лезвие огня, подумал, что Марина права, когда она говорит о разнузданности разума. Марина не возвращалась недели три. В магазине торговал чернобородый Захарий, человек молчаливый, с неподвижным, матово-бледным лицом. Темные глаза его смотрели грустно, на вопросы он отвечал кратко и тихо, густые тяжелые волосы простегнуты нитями преждевременной седины. Самгин нашел, что этот Захарий очень похож на переодетого монаха и слишком вял, бескровен для того, чтобы служить любовником Марины. Именно служить. Муж тоже, наверное, служил ей. Тут у него мелькнула мысль, что, может быть, Марина заставит и его служить ей не только как юриста, но он тотчас же отверг эту мысль, не представляя себя любовником Марины. Возбуждая в нем любопытство мужчины, уже достаточно охлажденного возрастом и опытом, она не будила сексуальных эмоций, не чувствовал он и прочной симпатии к ней. Но почти после каждой встречи отмечал, что она все более глубоко интересует его, и что есть в ней странная сила. Притягивая и отталкивая, эта сила вызывает в нем неясные надежды на какое-то необыкновенное открытие. Но в конце концов он был доволен тем, что встретился с этой женщиной, и что она несколько отвлекает его от возни с самим собою, доволен был, что устроился достаточно удобно, независимо и может отдохнуть от пережитого. Когда приехала Марина, Самгин встретил ее с радостью, удививший его. Она, видимо, сильно устала, под глазами ее легли тени, сделав глаза глубже, еще красивей. Ясно было, что ее что-то волнует, в сочном голосе явилась новая и резкая нота, острее, насмешливо улыбались глаза. — Ну, какие же новости рассказать? — говорила она, усмехаясь, облизывая губы кончиком языка. По газетам ты знаешь, что одолевают кадетики, значит, возрадуйся и возвеселись. В Государственной Думе засядут коллеги твои, адвокаты. В Твери тоже губернатора ухлопали, читал. Слышала, что есть распоряжение крестьянские депутации к царю не пускать. Дурного внушает губернаторам, чтобы не очень расстреливали. Ну что еще? Видел одного епископа, он недавно беседовал с царем. Говорит, что царь — самый спокойный человек в России. И говорил это епископ со вздохами, с грустью. На минуту она задумалась, нахмурясь, потом спросила, дай-ка папироску. и, закурив, но отмахиваясь от дыма платком, прищурясь, заговорила снова. Старообрядцы очень зашевелились. Похоже, что у нас будет две церкви. Одна лает, другая подвывает. Бездарные мы люди по части религиозного мышления, и церковь у нас бесталанная. Самгин осторожно заметил. Не понимаю, почему тебя такую большую, красивую интересуют эти вопросы. А ты что же думаешь, что религии дело чехотшных? Плохо думаешь. Именно здоровая плоть требует святости. Греки отлично понимали это. Утопив папиросу в полоскательной чашке, она продолжала хмурясь. На мой взгляд, религия бабье дело. Богородицей всех религий женщина была, да? Ну, а потом случилось как-то так, что почти все религии признали женщину источником греха, опорочили и унизили ее, а православие наше даже деторождение оценивает как дело блудное и на полтора месяца извергает роженицу из церкви. Ты когда-нибудь думал, почему это? — Нет, — ответил Самгин и начал рассказывать о Макарове. Марина, хлебнув мадеры, долго полоскала ею рот, затем, выплюнув вино в полоскательную чашку, извинилась. — Прости. Второй день железный вкус какой-то во рту. Вытерлась платочком и пренебрежительно отмахнулась им, говоря. — Феминизм, суфражизм — все это, милый мой, выдумки нищих духом. Самгин снова замолчал, а она заговорила о своих делах в суде, о прежнем поверенном своем. Дурак надутый, а хочет быть жуликом. Либерал, а чего добиваются либералы-то? Право быть консерваторами, думать, что это незаметно в них, а ведь добьются своего, как думаешь? Возможно, — согласился Самгин. Марина засмеялась. Каждый раз, беседуя с нею, он ощущал зависть к ее умению распоряжаться словами, формировать мысли. Но после беседы всегда чувствовал, что Марина не стала понятнее, и центральные ее мысли все-таки неуловимы. Разговором ее о религии он не придавал значения, считая это системой фраз. Украшаясь этими фразами, Марина скрывает в их необычности что-то более значительное, настоящее свое оружие самозащиты. Но каково же это оружие? По судебным ее делам он видел, что муж ее был умным и жестоким стяжателем. Скупал и перепродавал земли, леса, дома, помещал деньги под закладные усадьбы. Многие операции его имели характер явно ростовщический. «Гедонист», — усмехался Самгин, читая дела. Марина не только не смущалась этой деятельностью, но успешно продолжала ее. «На кой черт ей нужны деньги?» — соображал Самгин. «Достаточно богата, живет скромно. На филантропию тратить не так уж много. На руках у него было дело о взыскании по закладной земского начальника, усадьбу которого крестьяне разгромили и сожгли. Марина сказала, платить ему нечем. Он картежник, кутила. Получил в Петербурге какую-то субсидию, но уже растранжирил ее. Земля останется за мной, те же крестьяне и купят ее. Постукивая пальцем по плечу Самгина, Марина засмеялась. Вот видишь. Мужик с барином ссорится, а купчиха выигрывает, и всегда так было. Самгин не заметил цинизма в этих ее словах, и это очень удивило его. О том, что купец выигрывает, она говорила часто и всегда, шутливо, точно поддразнивая Клима. А ведь если в Думу купцы да попы сядут, вам, интеллигентам, не сдобровать, есть рабочие, — напомнил он. — Есть ли, будут, но до этого далеко.